Глава 4. Два дара Евгеши Мошкину. Если кто воображает, что тот, кого он любит, питает к нему ненависть, тот будет в одно и то же время и ненавидеть, и любить его. Ибо воображая, что он составляет для него предмет ненависти, он в свою очередь склоняется к ненависти к нему. Но он, тем не менее, любит его. Следовательно, в одно и то же время он будет и ненавидеть, и любить его. Спиноза. Мошкин проснулся. Некоторое время сознание стыковало реальность с недавним сном, где он был птицей-нырком. Причем нырком, который стоял на берегу и боялся войти в воду, потому что не был уверен, что умеет плавать. Наконец Евгеша разобрался, где сон и где явь, но не испытал облегчения, а вновь засомневался, сравнивая, кем быть приятнее, птицей или самим собой. И главное, останется ли он самим собой, не являясь самим собой, но осмысляя нечто постороннее, как часть себя. Думая об этом путанном, но приятном предмете, он продолжал лежать и, не делая ни единого движения, разглядывал потолок. Лишь глаза смотрели изучающе и немного виновато. В этом был весь Мошкин, самое робкое существо в мире, с наполеоновскими амбициями. «Сегодня не первое число, нет?» — подумал вдруг Мошкин. И когда понял, что первое, сердце забилось в радостном предвкушении. Дело в том, что как раз с первого числа Мошкин задумал начать новую жизнь. Формально говоря, это была не самая первая новая жизнь, которую начинал Мошкин, и даже не десятая. Но, как и все предыдущие, она была полна надежд. Чтобы начать новую жизнь, Евгеше обычно требовался повод. Таким поводом могло стать первое число, или понедельник, или первый день весны, или день рождения, или что-нибудь другое. Более мелкие поводы, как, например, новолуние или пятница 13-е, тоже могли послужить стартовой площадкой, хотя и с некоторой натяжкой. Правда, нередко бывало и так. Решит Мошкин начать новую жизнь с понедельника с 6 утра, но проспит минут на 5, посмотрит на часы, повздыхает, поймет, что все пропало, и отложит еще на неделю. Обычно новая жизнь начиналась с того, что Мошкин безжалостно расправлялся со старой. Дневники уничтожались, записки разрывались, и даже фотографии, отснятые в прежние периоды, разорванные на множество клочков, отправлялись в бурлящее жерло унитаза, который Меф насмешливо называл «белым другом». Учитывая, что каждой новой жизни хватало обычно дней на 20, дневников и фотографий обычно успевало накопиться немного. Во всяком случае, белый друг не засорился ни разу. Зачем? Почему все это было? Кто знает. Вероятнее всего, Евгеша, неуверенный в себе, тревожный, но глубокий, вечно искал заполнение для своей глубины. То он начинал учить японский язык, но через неделю бросал и принимался медитировать по самоучителю. Самоучитель требовал вставать на первой заре и 990 раз проводить языком по небу, строго придерживаясь направления часовой стрелки, и лишь после того переходить к массажу пупка. Куда чаще Мошкин просто начитывался и, начитавшись, начинал спешно переделывать свой характер. То грохотал тысячами проклятий и вызывал всех подряд на дуэль, как допотопный капитан Пистоль, то делался ироничен, как Гамлет, то, ложно поняв характер Дон Кихота, облекался в одежды юродивого благородства, то становился отрывисто холоден и оскорбительно вежлив, как Андрей Болконский, то небрежен, цедил сквозь зубы и ронял слова, как французский бритер, то делался томен и загадочен. Дафф с ее страстью к распутыванию психологических паутин любила угадывать, кем воображал себя Мошкин в тот или иной день. Не злись на него. Он сегодня Атос. Многие пережившие жена-ненавистник с раной в душе. Только Атос пил вино, а Мошкин пьет компот и безалкогольное пиво. Шептала Дафна и тотчас оглядывалась, проверяя, не потемнели ли у нее перья. Злоязычие у стражей света не поощрялось. Не только новые жизни определяли бытие Мошкина. Его определяли также и увлечения, которые у горячего Евгеши всегда имели форму страстей. Например, около года назад Мошкин заболел комнатными растениями. За короткое время его комната превратилась в оранжерею. Окна были заставлены щучьим хвостом, декабристом и фиалками. В катках пышно томились цветущие китайские розы. Рядом, строгий как часовой, раскинул восковые листья фикус. Со стен свисали плети неприхотливого плюща и других лиан. Посреди этого ботанического сада, чудом лавируя между катками, пробирался Мошкин. В руке он обычно держал лейку, и если не лейку, то спичечный коробок с дождевым червем, которого он, экспериментируя, вознамерился поместить в катку к фикусу. Когда же Мошкина не было дома, почти наверняка его можно было обнаружить в соседней аптеке, где он, скромно пряча в кармане ножницы, охотился за ростками вьюнов и листьями фиалов. Там Мошкина уже узнавали, и одна аптекарша как-то сказала другой: «Опять пришел этот глазастенький с ножницами. Снова все цветы лысые будут. А ты его прогони». «Ага, прогонишь его. Наврет, что приходил за аскорбинкой». Примерно через 3 месяца увлечение растениями сменилось увлечением ледяной скульптурой. Ледяные фигуры, воздвигнутые силой мысли, таяли и обтекали во всех углах комнаты, делая ее похожей на землю во время очередного ледникового периода. Штукатурка отслаивалась от влажности. Обои вздувались и висели, как мятые штаны на тонких ногах. Забытые цветы хирели. Уцелевшая забрала к себе сострадательная дав. Среди оставшихся дольше других продержался кактус, и то, пока Мошкин однажды не сел на него. Увы, золотой век ледяной скульптуры завершился, когда Мефодий подарил Евгеше духовое ружье и несколько коробок патронов. Очень скоро те из скульптур, которые почему-то забыли растаять, превратились в мишени, а многократно простреленные стены стали напоминать пчелиные соты. Когда Мошкин не спал, он стрелял. Если же выстрелы прекращались больше, чем на 20 секунд, примерное время перезарядки, Меф и остальные делали вывод, что Евгеша спит, опустив многострадальную голову на приклад. Но однажды случилось так, что Мошкин слишком сильно дернул рычаг, сгибавший ствол для зарядки, и сломал его. Ружье на 2 недели было отдано в починку, из которой Мошкин так его никогда и не забрал. Он уже ощущал смутное беспокойство, безошибочный признак того, что вот-вот его подхватят очередной волной. «Жаль, что я не Меф, и у меня нет его силы воли. Меф как паровоз, поставишь его на рельсы и идет до конца, никуда не сворачивая. Сказал, что будет стоять на кулаках, и хоть бы день пропустил. Даже месяц назад, когда мы сутки подстерегали златокрылых в засаде, преспокойно стоял себе», — думал Мошкин с грустью. Это было его обычное состояние. Хотеть быть кем угодно, только не самим собой. 10 раз в день он мечтал обменяться с кем-нибудь телами, только чтобы вместе с телом отдать и все комплексы. Случайно Мошкин увидел на потолке большую каплю воды, протекшую с крыши, и стал двигать ее одними глазами. Капля скользила по потолку, вычерчивая прямые, четкие буквы. И когда последний штрих был уже дописан и капля замерла, Мошкин внезапно понял, что он написал. «НАТО». Мошкин смотрел на это слово до тех пор, пока влажный след букв совсем не испарился. Да, глупо скрывать, он любил ее. Любил не потому, что подчинялся магии. Против нее у Евгеши, рожденного с ней в один день и час, была защита, а просто потому, что никуда не мог от этого деться. Злился, комплексовал, страдал, строил планы, мечтал. Кто бы поверил, какие смелые фантазии бывают порой у робких людей. И любил. Глупо. Я люблю вздорную девицу. Как французы у Достоевского. Сплошная форма и никакого содержания. А я, наоборот, никакой формы, зато куча содержания. Сердито подумал Мошкин и тотчас невольно спросил сам себя: «А она вздорная, да?» Разумеется, ему никто не ответил. Мошкин уже начал одеваться, когда из комнаты НАТО неожиданно донесся дикий крик. Мошкин замер, накапливая силы, чтобы совершить поступок, и, ощутив мгновенное облегчение, когда лед робости треснул, ринулся в гостиную.